Глава 27. Марьяна. Я просыпаюсь из-за щекотки в животе. Это может быть голод, а может влюбленность. Думаю об этом и, как ни странно, не пугаюсь. Сладко потягиваюсь с улыбкой на губах. Я прекрасно осознаю, что снова проснулась в постели ненавистного Вадима Титова. Но сегодня сбегать поскорее к себе не собираюсь. Ноздри дразнит приятный запах еды. Я сажусь, прижимая к груди мягкое одеяло. В спальне, конечно, ужасный беспорядок. Но это не потому, что Вадим неряха. Нет. Просто мы очень хотели друг друга. И нас не заботило, что одежда и подушки могут разлететься по комнате. Слышу топот маленьких собачьих лапок сначала по паркету, а потом по ковру. Опускаю взгляд на такого же когда-то ненавистного Бобика. Но теперь, при виде любовничка моей Леи, ощущаю уже не брезгливость, а умиление. Улыбаюсь шире, поднимаю его и прижимаю к себе. Марселю нравится ласка. Он с радостью принимает поглаживание и поцелуи. Когда я опускаю его на постель, подставляет бока и попу, чтобы не забыла хорошенько почесать. Я играю с ним довольно долго, но в итоге тянусь за футболкой Вадима. Дико хочу есть. Одевшись, заглядываю в ванную, чищу зубы пальцем и прочесываю волосы. Дальше на носочках выхожу в гостиную. Вроде бы могу не краситься, а все равно волнуюсь. Слышу шум на его кухне. Из колонки доносится монотонный голос незнакомого мне мужчины. Я быстро соображаю, что Вадим слушает какой-то подкаст. Если честно, не разбираю половины слов, но глупой себя не чувствую. Просто интересуют меня не слова. Останавливаюсь в варке, которая ведет на кухню, и любуюсь, забывая дышать. У Вадима красивое тело. Сейчас смотрю, как он нарезает что-то на доске, угадываю, как под футболкой перекатываются мышцы, а вспоминаю, как они работали, когда мы занимались сексом. Мне становится жарко, но выдавать свое присутствие не хочу до последнего. С удовольствием наблюдаю за точностью мужских движений, плавностью и аккуратностью. Вадим замечает меня первым, уже выключив сковороду и потянув несколько бумажных полотенец. Разворачивается, протирая руки. Проезжается взглядом по мне, ужасно смущая. Но глупо было бы краснеть после всего, что позволяло с собой делать. Поэтому, когда Вадим, скомкав и отбросив салфетки в урну, протягивает руку ко мне, я послушно движусь навстречу. Кладу ладони на мужские плечи и снова поднимаюсь на носочки, прижимаясь губами к губам. Пахнет невероятно. Оторвавшись, киваю за его плечо. Туда, где на сковороде продолжает аппетитно потрескивать маслом наш завтрак. Вадим на мой комплимент отвечает хищной улыбкой. Делает резкий выпад и кусает меня в плечо. Я, конечно же, вскрикиваю, вызывая его глубокий, отзывающийся вибрацией в моей груди смех. «Садись за стол, я накрою». Вадим легонько хлопает меня по попе, кивая в сторону большого стола острова. Я слушаюсь, но на полпути оглядываюсь и шепчу. «Ты меня до инфаркта доведешь». Качаю головой, ожидая реакции. Вадим сначала кривовато улыбается, накладывая на красивую серую тарелку красочный омлет с овощами. Потом поворачивается ко мне. «Мне больше нравится доводить тебя до оргазмов». Подмигивает, заставляя бабочек в животе просто-напросто взбеситься, а потом ставит тарелку передо мной и целует в щеку. «Кофе сразу будешь?» «Да, спасибо. Я млею от такой заботы. Чувствую себя невероятно голодной, жадной, счастливой. А еще боюсь спугнуть момент. Вадим возвращается к кухонному гарнитуру, а я снова наблюдаю за ним через плечо. Сначала он сядет, потом вместе начнем есть. Отвлекаюсь, услышав жужжание мобильного из спальни. Я быстро. Возвращаюсь за ним, но не задерживаюсь. Разблокирую на полпути обратно на кухню. За вечер и утро мне пришло несколько сообщений, но внимание привлекает запрос на переписку от неизвестного номера. Обычно я на такие не реагирую, но сегодня открываю и даю согласие на прочтение сообщений. Дохожу до кухни и снова застываю в дверном проеме. На сей раз не потому, что залюбовалась Вадимом, а по другой причине. На экране вижу с десяток фотографий. Листаю вверх до текстового сообщения. Сердце замирает. Добрый день, Марьяна. Вам пишет доброжелатель. К сожалению, вы доверились не тому. Вадим Титов — человек вашего мужа. Его задача — проиграть ваше дело правдоподобно, так, чтобы у вас не было достаточных оснований для его опротестования. Будьте осторожны. По моему телу прокатывается слабость. Желудок снова скручивает, но ни желание, ни голод и ни влюбленность, а тошнота. Я одна за другой открываю фотографии, увеличиваю их, и с каждой мне становится только хуже. На них Вадим. Рядом Кирилл. Я знаю это место, это Аляска. Они сидят за столиками и мило общаются. Там еще и видео есть. Боже мой. Я уже переживала что-то похожее в день празднования свадьбы с Кириллом. Ужасное чувство предательства человеком, которому безоговорочно доверяешь, расползается по телу. Тошнит сильнее. Мне становится физически плохо, но я стараюсь взять себя в руки. Блокирую телефон, прокашливаюсь и снова шагаю в кухню. Сажусь на свое место, благодарю за кофе. Слежу, как Вадим опускается на табурет напротив и набрасывается на еду со зверским аппетитом. Не вовремя вспоминаю, как набрасывался раз за разом ночью на меня. Господи, если это еще один имитатор, каким был Кирилл, я просто не выдержу, это слишком. Вадим замечает мой пристальный взгляд, направленный в его сторону, и замирает. «Ешь, Марьян, потом полюбуешься». Вадим расценивает мою растерянность неправильно, но я не спорю. Киваю и беру в руку вилку. Пальцы дрожат. В горло сейчас кусок не полезет. Я борюсь с собой несколько секунд, но в итоге не выдерживаю. Сглотнув ком, снова поднимаю взгляд на Вадима. «Ты вчера встречался с Кириллом?» Мне кажется, что произнесенный вслух вопрос останавливает время. Я деревенею. Вадим тоже удивляется. Откладывает вилку, смотрит недолго в сторону, а потом мне в глаза. «Нет, конечно, с чего ты взяла?» произносит спокойно. «Если бы на моем телефоне не было десятка фотографий, я бы непременно поверила. Но из его ответа я понимаю одно. Вадим умеет невероятно врать. И сейчас он мне почему-то врет. Одному Богу известно, как сложно мне сохранить самообладание. В душе происходит маленький атомный взрыв. Он собирается слезами обиды и отчаяния в горле, но я сдерживаюсь, прокашливаюсь, сильнее выравниваю спину и смотрю Вадиму в лицо, вскинув бровь. «А где ты провел вчерашний вечер?» Задав вопрос, недолго слушаю тишину. Температура в кухне опускается на несколько градусов. Вадим окончательно откладывает вилку, откидывается на мягкую спинку табурета и складывает руки на груди. «А с каких пор мы друг перед другом отчитываемся?» Вместо внятного ответа он перекладывает груз поиска подходящих слов на меня. Злит сильнее. Просто не понимает, наверное, что сейчас внутри меня по всем чувствам расплывается ледяная корка. Я ставлю блоки. Давай начнем отчитываться с сегодняшнего дня. Итак, как ты провел вчерашний вечер? Я сознательно не набрасываюсь на Вадима с фотографиями, из-за которых мне теперь даже к телефону притронуться противно. Я провел его в квартире. А ты? Как там Стас? Упоминание шеф-повара из ресторана раздражает до невозможности. Вадим снова врет и пытается сменить тему. А я разрываюсь между страхом и непониманием. Кому мне верить? Своим глазам? Доброжелателю? Или Вадиму? И как вообще можно ему верить после такой явной лжи? При чем тут вообще Стас? Я задала тебе четкий вопрос, а ты... А я дебил, Марьян. Почему ты решил, что раз мы друг перед другом отчитываемся, то и тебе неплохо бы приложить немного усилий и прояснить для меня, какое количество любовников ты считаешь допустимым, и спросить, к примеру, согласен ли быть одним из нескольких «я». Вадим смотрит на меня так, что становится душно. Давит, подчиняет, требует, сбивает с толку и с мысли. Вместо того, чтобы отмахнуться и сбить с него спесь одним честным ответом, я фыркаю и подаюсь ближе к столу. «Не заговаривай мне зубы!» — шиплю зло, а в ответ получаю усмешку. «То есть тебе можно задавать любые вопросы, а для меня существуют какие-то ограничения?» «Любопытно!» Из двух воркующих об оргазмах кайфуш мы в считанные минуты превращаемся в колючих ежей. Прибежавший на кухню Марсель замирает между нами. Тоже напрягается и крутит головой, смотря то на Вадима, то на меня. «Если ты собираешься играть на два фронта, даже не смей», — угрожаю Вадиму помертвевшим голосом. Он реагирует так же, как раньше, усмешкой. Осознает, что я не в состоянии нанести ему настоящий урон, в отличие от него. К огромному сожалению, я полностью в его власти сейчас. «А ты высокого мнения обо мне, Марьян!» Фыркаю и отталкиваюсь ладонями от стола, чтобы сложить руки так же, как у Вадима. «У тебя обо мне тоже явно не лучшее, раз уточняешь количество моих любовников». На самом деле эти слова зацепили ужасно сильно. Просто сейчас есть куда более серьезный повод для волнения. «Ну и раз ты сама вернулась к этой теме, я жду ответа. Кто такой Стас? И как мы поделимся? По дням или...» «Пошел ты к черту!» Выплевываю, вскакиваю с табурета. Беру свою нетронутую тарелку и с грохотом отправляю ее в раковину вместе с омлетом, который теперь вызывает только тошноту, как и сам Титов. Разговор не задался. Хочу уйти и подумать, но Вадим не дает. Я возвращаюсь в спальню, хватаю ключи. Пытаюсь пройти мимо мужчины уже в коридоре, но он хватает за плечи. Я дергаюсь, но он только сильнее сжимает пальцами. Вскидываю взгляд, требую: «Пусти!» По глазам вижу, что Вадим смягчается. Между бровей складка, сглатывает. «Ладно, прости, слышишь? Прости. Я перегнул. Но меня правда волнует, что ты крутишь хвостом передо мной, а стоит заговорить о чем-то серьезном, взбрыкиваешь». Дергаюсь еще раз. Вадим отпускает. Мне стоило бы тут же уйти, но я задерживаюсь и позволяю вместе со словами сочиться изо рта яду. «А меня волнует только мое дело, Вадим. Только мое чертово дело. Я спрашиваю тебя как адвоката. Ты проворачиваешь какие-то дела за моей спиной с этим уродом?» В ожидании ответа вижу, как по скулам Вадима гуляют желваки. «Ну и какого черта ты злишься? Просто ответь, черт тебя побери!» Сейчас я готова отдать огромные деньги за возможность проникнуть в его мысли. Но Вадим не отвечает. Мы оба слышим звонок входной двери. Дергаем головами в ее сторону. «Не смей!» Я предупреждаю, но Вадиму пофиг на мои приказы. Он разворачивается и идет к двери. Потеряв самообладание, я топаю и кричу в мужскую спину. «Сначала договори со мной, а потом уже вали на все четыре стороны!» Вадим оглядывается и смотрит предостерегающе. «Только бессмысленно. Я в бешенстве!» Отстав на несколько шагов, быстро догоняю. Набираю в легкий воздух, чтобы разразиться новой тирадой, но так и застываю с открытым ртом и надутой губой, когда Вадим резко открывает двери. С той стороны — женщина. Мне сложно определить ее возраст, но кажется, ей не меньше 40, пусть и выглядит она хорошо. Ухоженная, стройная, в деловом брючном костюме и с красивой укладкой. Она знает его адрес и является к нему утром, явно без спросу. Ревность захлестывает с головой. «Юля?» Вадим обращается к ней с раздражением. Женщина в ответ только улыбается. Сначала смотрит на него, потом на меня. Улыбка становится хищной. Она удивлена, но явно не так сильно, как я. Внимательный женский взгляд проезжается по моему телу. Я тяну футболку Вадима ниже на бедра. «Вадя, нам срочно нужно поговорить!» Женщина произносит с нажимом, возвращаясь глазами к лицу Титова. Я тоже смотрю на него и снова вижу, как скулы каменеют. «Я занят!» Он чеканит, а я вдруг осознаю, что мое главное сиюминутное желание — оказаться подальше от него и разворачивающегося цирка. Этот человек обвиняет меня в беспорядочных половых связях, а сам принимает каких-то Юль утром в своей временной квартире. Это меня он обвинит, если наша позиция в суде провалится, потому что слишком доверяла когда-то Кириллу. А сейчас я пытаюсь не наступить на те же грабли, не брать на веру, а задавать прямые вопросы. Но и эта тактика не работает. Шагаю вперед и давлю на руку Вадима. «Пусти!» Он не слушается с первого раза. Я поворачиваю голову и встречаюсь с ним взглядами. Хочу сказать кучу ужасных слов, но сдерживаюсь. «А вы... куда в таком виде пойдете-то, девушка? Не простудитесь?» На ироничное замечание Юли мне хочется ответить разве что матом, поэтому прикусываю язык и даже не смотрю на нее. Продолжаю бороться взглядами с Вадимом. «Позже поговорим». Он то ли обещает, то ли предупреждает, опуская руку. Я шагаю к своей двери. Мне нужно просто открыть ее и нырнуть внутрь квартиры. Желательно даже не хлопать, чтобы не выглядеть истеричкой. Но я не сдерживаюсь. Оборачиваюсь и выплескиваю напоследок. В следующий раз тщательнее составляй расписание, Титов. А то даже постель некогда перестелить между любовницами.